Глава 18. Изба Нюрина, как ни странно, осталась точно такой же, какой была в то давнишнее лето, только, пожалуй, почернела, покосилась побольше прежнего, и наличники на окнах пооблупились. И огород, и крыльцо, и даже кабан перед крыльцом лежал точь-в-точь на Борьку похожий. А, впрочем, это был именно Борька. Не тот, но с этим же именем. А другого у него и быть не могло. Нюра не знала, что есть такие чувствительные патриоты, которые могли бы ее судить и даже занести в список русофобов за то, что животным дает русские человеческие имена, но никаких других английских, немецких или еврейских животных имен Нюра по недостаточной грамотности не знала, и потому для кабана у нее не было никакого имени, кроме Борьки. А свиней женского рода она называла Машками, и коз называла Машками, и коров, кроме только одной, что была у нее до войны и которую немцы угнали. Та единственная называлась Красавкой. Дом был закрыт на висячий замок, вроде даже тот самый замок, что висел до войны. Тяжелый, черный, тронутый ржавчиной по бокам, с финтифлюшкой, закрывающей скважину для ключа. У Чонкина мелькнула в голове шальная, глупая, да и страшноватая мысль. Если ничто здесь не изменилось, так, может, и Нюра осталась такой, как была? Молодой, красивой, крепкой, с крупными и закругленными формами. Он сел на ступеньку крыльца, закурил. Куры гуляли по двору, и кабан, сладко хрюкая, рыл под забором яму явно без практической цели, а только для своего удовольствия. — Борька! — не усомнившись в имени, позвал его Иван и поманил пальцем. — Come here! Борька поднял голову, посмотрел на Ивана с некоторым сомнением, не обращено ли приглашение к какому-нибудь одноименному существу. — Come here! — повторил Иван. И хотя английским языком Борька вряд ли владел, но интонацию понял правильно и сделал несколько шагов в направлении приглашающей стороны. Прошел немного, остановился. — Давай, давай! — поощрил Чонкин и похлопал себя по голени. В конце концов Борька подошел и доверчиво уткнулся грязным пятачком в чонкинские кроссовки. Чонкин почесал Борьку за ухом, тот довольно захрюкал, повалился на бок, позволяя себя баловать и ласкать. А Чонкин вспомнил того Борьку и что-то еще из той жизни вспомнил. И вспомнил, куда Нюра прятала ключ. Не веря собственному предчувствию, сунул он руку под половицу, и, конечно, там он и был, этот ключ. Там же, где лежал без малого 50 лет тому назад. Фанни. — сказал сам себе Чонкин, открывая замок. — Чудно! — перевел сам себя на родной язык. В сенях он снял кроссовки и, войдя внутрь, увидел, что здесь все по-прежнему. Не было в избе ничего нового, кроме, может быть, двух стульев с гнутыми спинками и телевизора «Горизонт», стоявшего в углу и покрытого кружевной салфеткой. Правда, была еще одна вещь. Она бросалась в глаза с порога. Прямо над телевизором висел большой двойной портрет женщины и мужчины. Женщина в цветастом хорошем платье, немножко даже подкрашенная, с румянцем на щеках. Это, Чонкин догадался, была, конечно, Нюра. А мужчиной, прижавшимся плотно к ней и глядевшим прямо на Чонкина, был красавец-полковник в фуражке летчика со звездой Героя Советского Союза и тройным рядом орденов под нею. Чонкину показалось, что полковник, наверное, тот, о котором болтал когда-то Леша Жаров, смотрит на него не просто так, а с насмешкой соперника-победителя. И вот она, человеческая натура, вспыхнула в нем и опалила душу чувство ревности. Сам понимал он, что это глупо и странно. Жизнь прошла, и столько всего в ней случилось. Годами не вспоминал он о своей предвоенной возлюбленной, какая уж тут ревность. Но, понимая, что права на ревность у него нет, справиться с собой не мог. И, расхаживая по комнате, бросал на полковника недобрые взгляды и сердито бормотал обращенные к Нюре упреки, что не дождалась, соблазнилась звездами на погонах и звездой на гимнастерке, а рядового солдата без звезд выкинул из сердца. Так он ходил, размахивал руками, бормотал, не ведая, что несет, не отдавая себе отчета в том, что сам он давно уже не солдат, а по реальному положению в обществе и по достатку, может быть, даже выше советского генерала. Но, разволновавшись, был не в силах себя удержать и так ходил, пока не заметил на серванте пачку перетянутых резинкой бумаг. Он взял бумаги, и увидел, что это не просто бумаги, а старые, очень старые письма, сложенные треугольником, как это делалось во время войны. Все они были проштемпелеваны и адресованы Белешовой Анне Алексеевне. А в качестве обратного адреса стояла Энская часть и ничего более. Чужие письма читать, конечно, не полагается. Но мистер Чонкин был, правда сказать, не столь хорошо воспитан, чтобы вдаваться в подобные тонкости. Он раскрыл первое письмо и начал ползти по строчкам. И было это непросто, потому что печатные русские буквы ему временами еще кое-где попадались, а написанных от руки не видел он давно. Почерк у автора писем, на счастье, оказался разборчивый. — Привет из Энской части, — шевелил губами Чонкин. — Здравствуйте, Нюра, добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам, ваш Иван. — Тоже Иван, — отметил Чонкин. И это его частично примирило с писавшим. Он стал читать дальше, что-то его стало смущать. Не дочитавший текст, он посмотрел в конец письма и поднял глаза к портрету, кое о чем догадался, но... Нет, не похож он был на этого писаного героя. Перебрал еще несколько писем, разволновался, забегал по комнате, бросая на портрет взгляды то с одной стороны, то с другой, и на себя посмотрел в зеркало и признал с неохотой, что хотя и моложаво выглядит, и зубы у него искусственные и искусно сработанные, а сравнение с полковником он сейчас не выдерживает и, пожалуй, раньше тоже не выдержал бы. Вернулся к письмам, стал читать одно за другим, аккуратно раскрывая, а потом также и складывая. Два раза не выдержал и пустил слезу. Захотелось увидеть Нюру немедленно, обнять, прижать к себе, остаться с ней до скончания дней. Но, подумав еще, понял, что, пожалуй, зря он сюда приехал. Не его она ждала во время войны, и не его образ хранила в памяти после. Тот, кого она ждала, был гораздо лучше его, и лучше вовсе не тем, что летчик или полковник. Чонкин глянул в окно. Солнце над речкой Тёпой стояло пока высоко. Был шанс еще добежать до станции засветло. Он сложил письма, перетянул их резинкой, положил на прежнее место и посмотрел, не оставил ли каких-нибудь следов своего пребывания. Нет, не оставил. Надел кроссовки, положил ключ на прежнее место и двинулся прочь.